Если не просить денег за учебу, а самому платить, так небось не годами учиться нужно будет. Ремесло серьезное, но и не так, чтобы хитрое. Деньги нет-нет, да и перепадают. То купцы плясать зовут, то Иваны. Поменьше сильно выходит, чем в первый раз, но грех жаловаться. И не всегда эти деньги учителькам передать можно, а так вроде и на дело потрачу, а не на спиритус вини для соседей до угощения шпаны Хитровской. А потом, как выучусь, и по жестяной части можно, по слесарной, по металлу вообще. Не зря же я, пока попаданцем не стал, в ПТУ учился. Небось, вспомнит руки. А главное, голова. Ведь быть такого не может, чтоб не вспомнилось чего полезного. Глава 37. Коротким, коли. Делаю резкий выпад тщательно выструганным деревянным ружьецом, и подвешенный на балках мешок, туго набитый истлевшим тряпьем, отлетает к потолку. Вольно. Выпрямляю ноги и свободно опускаю ружье, не выпуская из рук. Недурственно, снисходительно хвалит Максим Сергеевич, почесывая через рубаху впалый живот, не вставая с нар, передохни немного. Деньги у меня бывший офицер брал не раз и не два, и отдавать, понятное дело, не собирается. Другое дело, что хочется ему в собственных глазах выглядеть не вовсе уж опустившимся типусом, а человеком чести, хотя бы и по меркам Хитровки. Вот и взялся обучать всему, чему умеет. Вроде как научив меня английскому и уверившись в собственных педагогических талантах, Милюта им польский запнулся. По знанию бывшего офицера немного. Три класса про гимназии, откуда был выгнан за леность, дурость и ненадлежащее поведение. Несколько лет болтался по родственникам, почитывая романы и ввязываясь в сомнительные истории. С наступлением возраста выпнут был с превеликим облегчением в юнкерское училище. Принимают туда всех подряд, не спрашивая документов об образовании, без различия сословий. Ну и народ соответственный, все больше из мещан до разночинцев, да и крестьяне встречаются, хотя и не часто. В основном из тех, что только числится в крестьянском сословии. Дворяне если и есть, то такие, что от Арвида выбрось, на вроде Максима Сергеевича. Вызубрят юнкера устав наизусть, шагать научится, да глаза браво пучить и солдатиков гонять, да и все на этом. Ну и конечно, коротким коли и прочим нехитрым премудростям. Еще вроде как считается, что в училищах юнкерских не только военное, но и среднее образование дают. Максим Сергеевич говорит, что дают не среднее, а ниже среднего, и смеется дурным смехом. Не шибкое образование, ей-ей, большой карьеры после юнкерского училища не сделаешь, да штабса разве что, но ведь кому-то нужно тянуть лямку и в провинциальных гарнизонах. Весь костяк офицерский такой и есть. Дворяне негодящие, которые нигде больше по скудоумию приткнуться не могут, да мещане с разночинцами, которые служат ради статуса и возможности вывести детей в люди. Есть пехотные училища, в которые можно попасть только после гимназии, реального училища или кадетского корпуса, и это вроде как уже серьезным образованием считается. Но господа туда не шибко спешат, если только кому вовсе некуда податься. Аттестат совсем плохой или денег на дальнейшую учебу нет. Отдельно родовитые, с прицелом на гвардию и карьеру. Жизнь у военного, она ни разу не мед, даже и в офицерских чинах. Жалование невелико, да и то расписано до копеечки. Мундир, который ни разу не дешевый, есть положено только в ресторациях, а в трактир ни-ни. В театры ходить хоть изредка, тратиться на культуру по-всякому. Словом, блюсти себя, а ни на что. В начальники коли выйдешь, то да, совсем другая жизнь. Но чтоб в начальники выбиться, оно или ум и усердие куда как выше среднего иметь надобно, ну или связи такие же. А если ум и усердие есть, то на гражданских должностях и побольше зарабатывать можно, и куда как. Готовьсь. Прервал Максим Сергеевич мой отдых, длинным коли. Закройсь. Перевод. Повтори так 50 раз. Утерев рукавом пот со лба, принимаюсь за упражнение по комментарии соседей, с ленивым любопытством наблюдающими за муштрой. Оно не то чтобы надо, но и отказываться от знаний не хочу. В армию меня не тянет, но если за место ружья кол представить, да в драке прежестокой, то оно авого, не лишнее. Не в Эдеме, чай, живу, а на Хитровке. Здесь на кулачках реже дерутся, чем дреколье в ход пускают. У годков моих еще по-божески все, а кто постарше, вечно норовят всякую пакость в руки взять. Не нож, так дреколье, а то и табуреткой норовят, а уж кастет у каждого первого. Под конец смазано было, покачал давно немытой головой Милюта им польский, соскакивая с нар, но ладно, для новичка сносно. А сейчас гляди, взяв купленный мной на Сухаревке бебут, Максим Сергеевич крутанул плечами и на секунду прикрыл глаза, затем приоткрыл, и будто взорвался. Как закружился с бебутом, быстро, да плавно, с шагами приставными, падениями на одно колено и перехватами клинка загляденье. То-то, тяжело дыша, он довольно смотрел на меня, не все еще пропито. Впечатлился, посмеявшись, он похлопал меня по плечу и отошел. Хватит на сегодня. Раздевшись до пояса, я обтерся влажным полотенцем и натянул сухую рубаху подрагивающими от усталости руками. Голова такая пустая и звонкая, как это и бывает при хорошей работе. Когда выложишься весь до донышка, и уже не то что руками-ногами шевелить, но и думать не можешь. Скрипнула дверь, и в дверном проеме нарисовался пьяненький Живинский, потихонечку сползающий вниз, безуспешно пытаясь ухватиться за косяк неверными пальцами. Подскочив, подхватил его и оттащил в номер. Тяжелый, мелкий вроде старикашка, а будто кости свинцовые. С нужными людьми пил, смрадно выдохнул мне в лицо Аркадий Алексеевич и пригорюнился, кулем обвисая в руках, и не в последний раз, да, эх, Егорка, неладно у нас все в государстве устроено. Он ткнул в меня пальцем и позабыл, что хотел сказать, уставившись на изъеденный грибком ноготь. А, неладно, сапоги сами, он закряхтел, пытаясь поудобнее устроиться на нарах, суетно двигая вонючими ногам, по закону если, только один запрос, и 5 месяцев ждать, ик, могут этого пораньше, а могут и попозже, по закону. А так, судья, постоянно икая, развел руками, тянут денежки, Егорка, сложностей у тебя больно много, Егорка, Егорушка, уложи старика поудобнее, хаэр, да, протянул Максим Сергеевич, будто продолжая разговор. Мастер у нас был хороший в училище, пластун, 20 лет по горам Кавказа ходил, много раз меня его уроки спасали, видал. Он подскочил на нарах и задрал рубаху, поворотившись задом и показывая длинный резанный шрам ниже правой лопатки. Башибузуки черкесские под плевной, я тогда мальчишкой совсем был, из дому сбежал, хотел братьям славянам помогать. Киваю привычно, но слушаю его в полуха. Враль он, врет легко, не задумываясь, и даже не помнит иной раз, что вчера врал. Шрам этот в 6-й раз уже показывает, и все истории разные. Сейчас вот, оказывается, под плевной его ранили, куда он попасть мог в тетечном разве что возрасте. До того черкесы были, когда он в Турцию с пластунами ходил, а еще как-то, Среднюю Азию покорял, и чуть ли не у самого Скобелева в адъютантах и любимцах ходил, грудью-то от пули стрел вражеских прикрывая. С другими шрамами та же история. Я уж приметил, какая книжонка читается, о том и врать начинает. Позаимствует у меня про сыщика Путилина, так про тайные притоны Петербурга и спасение книжон рассказывает. И не помнит потом. Врет постоянно, когда надо и когда не надо. Не только про себя, но и про маменьку, то она чистый ангел, то какая-то салтычиха, истязавшая его почище маркиза де Сада. А я так думаю, что он просто сумасшедший. Пришел, супит брови Сидор Афанасьевич, сидящий нахохлившимся вороном над кучкой обуви, садись-ка. Учитель мой сапожный около торговых бань пристроился с той недели. Место хлебное, прикормленное. Оно бы и не пустили Ева, потому как свои да наши на то имеются, но вот повезло. Случай. То есть Афанасьичу повезло, а постоянному саможнику не очень. Под извозчика попал, ну и хрясь, перелом. Ладно бы нога, а то рука неудачно так. Ну и загоревал, как же, заработка лишается. И мало что заработка, так и еще и перехватить место могут. Потому как Москва договорился в итоге с учителем моим, что пустит поработать, но только на время. И чтоб часть заработка отдавал болезному. Оно, конечно, не шибко бы и хотелось делиться-то, но место очень уж бойкое. Здесь даже часть поболе будет, чем в иных местах, целое. Давай-ка, Сидор Афанасьевич, не мешкая, отбирает мне работу какую попроще, и сваливает у ног. Попроще работай, если смотреть на обувь, клиенты тоже попроще. Изношенная обувь-то, владельцы такой, если что, разве что шею намылит. Присев на скамеечку, щеткой очищаю обувку от грязи и принимаюсь за работу. Вокруг нас люд ходит по своим делам, и непривычно так вот работать, при чужом пригляде. Теряешься, ети его, куда как следует дратву просмоли, иначе погниет быстро. Да не жалей ты пальцев, тяни нитку по смолке-то, тяни. Прервавшись ненадолго, показывает, как надо делать, изудит, изудит так без перерыва почитай, да я и не жалуюсь, сам таково выбирал, чтоб работу знал, и чтоб говорливый был, ему от меня выгода двойная, все, что я наработаю, ему в карман и идет, потому и встретил так раздражительно, ему дай бы волю, так посадил бы рядом, и чтоб с утра и до вечера, пока бани не закроются, а еще деньги, ни пита, ни едина, а червонец сразу в руки дал за учебу, да еще 25 рублей посулил при свидетелях, что отдам, когда ремеслу научусь. Фабрики эти чертовы, бурчит он себе под нос, не прерывая работу, понаоткрывали столько, что честному сапожнику и приткнуться некуда. Раньше все было чинно, благостно. Ходят себе люди за сапогами да башмаками к тебе, и знаешь, что и к внукам твоим ишь ходить будут. А тут, фабрики, сломать эти станки чертовы, так небось сразу жизнь простого народа облегчится. Слышко, останавливается рядышком грузный старикан, по виду отставной приказчик или мелкий лавочник, отошедший от дел, тут каблук поистерся, поправить бы надобно. Сидоров Афанасьевич берет в руки обувку и цокает языком, напомнив мне отчего-то Льва Лазаревича. Такая же физия делается, когда покупатель обмануть как-то хочет. Вот прям сочувствует, как родному, так переживает. Полтина и два гривенника, выносит он наконец вердикт со страдальческим видом. Чего ты? Старик делает вид, что хочет вырвать обувку, но Сидор Афанасьевич не отпускает. Гляди-ка, показывает он на подметку, тут не только каблук, но и подметка вся изшоркана. Куда прибивать-то? На сопли идти. Сам потом придешь, да и в морду тыкать будешь. Скажешь, работа худая и мастер криворукий. Оно так и есть, дяденька, поддерживаю мастера, Сидор Афанасьевич лучше делать не будет, чем абы как. Помолчал бы, прикрикнул лавочник. Вот-вот, поддерживает его мастер. Очень быстро они сходятся на том, что молодежь нынче не та, и Сидор Афанасьевич получает свои деньги, а успокоенный лавочник идет в баню. Вот язык у тебя, чуть погодя говорит учитель. Вроде и не по делу скажешь, а все к пользе получается. Работаем сегодня долго, чуть не до темнышка. А как солнце садится начало, Сидор Афанасьевич сгреб оставшуюся обувь в мешок и взвалил на плечо. Дома доделает, да завтра и принесет. Сделав несколько шагов, он останавливается и как-то нехотя говорит, повернувшись в полоборота. А ты ничего так, рукастый, да лето наш уговор выполнен будет, все хитрости освоишь, медленней работать будешь, чем мастера настоящие, но в морду за работу кривую сапоги сувать не будут. Может того, подумаешь, я ведь сейчас только холодным сапожником стал, с фабриками этими, а так нет-нет, да и шью иногда сапоги, по старой-то памяти, могу и подучить, за 100 рублев, а, и ремесло настоящее в руках, спасибо, Сидор Афанасьевич, кланяюсь чинно, непременно подумаю, во флигеле иду так, будто сзаду не только крылья выросли, но и пропеллер приделали. Научусь, думаю, ремеслу, да как приду, доткну сапогами своими в морду мастеру Дмитрию Палычу. Ты меня не учил, а я вот и без тебя, пьяница распоследнего, выучился и мастером стал. И родню, родню не забыть. Лаковые сапоги, это само собой, но если собственноручно сделанные, так и вообще, а во, и родне из мешка вывалить. Попавшийся под ноги скользкий булыган заставил меня оскользнуться и мало не упасть. Помахав руками и почертыхавшись всласть, пошел дальше, вывалить родне. А зачем? Я остановился и отошел к стене дома, задумавшись. Откуда мысли эти чудные? Хотел ведь по умственной части идти, для твоей книжки читаю. А тут такая эйфория. Как же, сапожником стать могу? Кому я что доказывать собрался? Дмитрий Палычу, родне, годков и так через 10, встречу мастера своего бывшего, да буду в одежке господской. И тогда, доказал, вот же психология, глава 38, он, меня аж на испарина пробила, несмотря на холодный порывистый ветер, пробирающий мало не до самых косточек, картуз поглубже натянул, чуть не по самые плечи, воротник поднял, голову в плечи вжал, да и ну следом, идет, погонь такая, в шинелке гимназической щегольской, из самого лучшего сукна, да с товарищами весело переговаривается, а подросток как, небось не пойду сейчас с ним на кулачках без кастета, потому как мало не мужик стал, был-то былиночкой прыщеватый, дрищу скоплечий да бледный, а тут на тебе, вымахал чуть не голову вверх, да вширь чуть не вдвое, в возраст вошел потому как, падла такая, даже прыщи почти на нет сошли, один из гимназистов, невысокий коренастый пухлик татарского вида, сразу почти отделился, рукой махнул, да и пошел во свояси, не оглядываясь. Вальдемар с товарищем на конку пошли, ну и я следом. Мыслей в голове нет, только опаска, злоба ярая, да азарт охотницкий, будто берлогу медвежью выискиваю, или по волчьим следам иду с ружьем. Кручусь вокруг да около, так, чтобы из виду не отпускать, но и на глазах не мелькать. На витрины поглазел, у тумбы афишной все буковки не по разу перечел. Представления театральные, цирк, выступления гипнотизера. Раз перечел, второй, до начала уже буковки пересчитывать, сколько там А, да сколько Ш. Подъехала конка, и я уж было думал, что придется цепляться сзаду, что дворники и городовые шибко не любят и гоняются свистком. Но нет, прошли гимназисты мои вперед, ну я и следом, Юрк, не к ним, знамо дело, на задней площадке встал, где и отведено место багажу и не так, чтобы чистой публике. Билет взял, как и положено, и аж на до самого конца. А Вальдемар, зараза такая, через две остановки взял, да и вышел. Ну это надо же, из-за двух остановок на конку лезет, вот людям денег некуда девать. Соскочил следом, да сразу и в сторону, подальше от конки, вроде как и не был. Смотрю, пошел гимназистик мой к доходному дому, да видно сразу, что не бедные люди квартиры здесь снимают. Дернулся я было за ним, да и остановился. Дворник потому как, сразу начнется, чего надо, вшиво-то. К кому, какой такой гимназист, от кель ты его знаешь, пащенок. Да и доложит непременно, что интересовался подозрительный типус, то бишь я. С досады чуть воротник не изживал, все вокруг крутился до подхода искал, а потом плюнул, да и на хитровку потрусил неспешно, перепрыгивая весенние ручьи, подсыхающие помаленьку под жарким солнцем и порывистым ледяным ветром. Шел пока, в голове всякое крутилось, не мысли, а так, воспоминания вроде. Раз за разом в голове прокручивалось, то как я напротив Вальдемара этого стою, готовый на кулачках биться, то тетушка егонная с полицейским. Сам себя так накрутил, что сердце бухало хуже, чем от нескольких чашек кофе, ну то есть кафе. Чего такой смурной, Егорка? Поинтересовалась знакомая проститутка, выползшая на площадь не ко времени. Сонная, теплая, широко зевающая. Добрая она баба, участливая, да вот в жизни не свезло. Была горничной, да заортачилась, когда сынок хозяйские юбки ей задрать восхотел. Оно всякому понятно, что горничные этого, для хозяйского удовольствия тоже, а не только для работы. Но тогда обговаривают отдельно при найме, жалование там побольше или еще что. Ну или после, если взыграет ретивое у хозяина, то подарочки дарится, намеки следуют. А тут просто, раз, и юбки дерут. У девицы-то, вот этого, сопротивлялась с перепугу, дура. Ну и пошло-поехало, у барского сынка обидка заиграла и гонор дворянский, а у девки в жизни началась полоса неприятностей, закончившаяся желтым билетом. Жалко ее, ну да тут таких много, кому бари своими хотелками жизнь испортили. Так, дергаю плечом, встретил человека нехорошего, да посмурнело на душе, крутился так по хитровке, сам не зная зачем, ни почитать сесть, ни физкультурой позаниматься, все не то, все не так, только Вальдемар этот чертов перед глазами, а потом наткнулся глазами на мальчишек знакомых, и аж на стойку сделал, стою, не шелохнусь, мысли сбить боюсь, чего, думаю, замер, мальчишки как мальчишки, не поберушки, не огольцы, но и не того, не так чтобы законопослушные, в стайке их с десяток, от 8 годков до примерно 13, Федька, который старше у них, и сам точно не знает, сколько ему, слежка за кем надо, ну точно ведь, не знаю еще, зачем, но вот ей-ей, надо все при все выяснить, Вальдемар этот чертов, тетушка его не, через которую и пострадал, ну и вообще, подошел к ним, поздоровкался, семечками угостил и головой так в сторону, отойдем. Отошли всей стайкой, да и присели на корточки, ровно воробьи, но младшие чуть поодаль. Дело есть, и шелуху на зим роняю, денежное, но непростое. Вопросов лишних не задавать. По нашему профилю, вопрошает Федька. Он парень грамотный, начитанный и очень неглупый. Потому и выбрал такое дело, что вроде как всем нужен, но в сторонке и без крови. Проследить, и червончик золотой подбрасываю, аккуратно настолько, насколько это вообще возможно, чтоб ну ни капельки подозрений, аккуратно, это к нам, кивает Федька, и рукой так раз, перехватил червончик, согласился, значится, есть, говорю, человечек один, так проследить надо, где живет, кто родители, братья-сестры, тетушки, дядюшки, кто чем занимается. Чем больше накопаете, тем лучше. Сложная работа, хмурится Федька, маловато червончика-то. Для начала о самом человечке узнайте, да и в окружении ближайшем, а дальше и будем разговаривать о дороговизне, да что вот прям серьезно знать надобно, а что и нет. Вы мне объясните, я другим, ну и там видно будет. Зачем я приплел, что не сам заинтересован, даже и не знаю, но чую, что не зря. Федька сразу подтянулся так, серьезным стал, помнит, что с Иванами знаюсь, вот и подумал что-то там свое. Ничего, зато и рот лишний раз не откроет, ни сам, ни мальцы Ева, они и так-то молчаливые, но пусть. Пойдет, кивает солидно, уговор, руки пожали, да и описал я ему словесно Вальдемара, возраст, в какой гимназии учится, в каком доме проживает, физию приметную, найдут. Филеры хитровские, не мешкая, сразу за дело и взялись, были и нет, только брызги из-под ног, успокоился малость, но все равно дерганы. Дай, думаю, пройдусь по знакомцам своим хитровским, пообщаюсь, не так чтобы тянет шибко, но и на месте не сидится. До самого вечера так визиты вежливости наносил, с людьми общался, там словечко, здесь дипломатия, значится. Да и началось в голове что-то вертеться такое, поэтическое, то есть не мое поэтическое, а будто слова вспоминаю, ну, из будущего, где-то что-то слышал или видел, или не помню. Вернулся во флигель, да и отмахнулся от Максима Сергеевича с его историями. «Не до вас, говорю, сударь мой любезный, посетила меня муза с визитом незваным, так что сердечно прошу прощения, но я сажусь творить, и мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута, и стихи свободно потекут 75, Пушкин, закон такой, положено отмечать, кого ты там цитируешь, так что подстраховываюсь. Цитирование великого поэта вроде как убедило, но не всех. Слышу только, как судья бывший шипит такому непонятливому: закройте свою пасть, Аристарх Романович. Из-за вашей непонятливости Егор Кузьмич может и не пойти нам завтра навстречу с опохмелом. Охота вам по утреннему литку, да на подгибающихся ногах, самолично за водовкой спешить, сижу, черкаю карандашом по бумаге, да вспомнить песню пытаюсь. Больно она под сегодняшнее настроение подходит, так, что вот тюль в тюль. Вспомнилось почти все, только несуразности из будущего выкинул. Воркута какая-то, Магадан, написал, да и понял, оно, и душа требует. Вышел на улицу, а там только свои да наши, чужинцы все разошлись, потому как дурных нет, по темнышку на хитровке ходить. Народ гуляет тихохонько, фартовые из тех, кто на удаче сейчас, марух своих выгуливают, остальные из нор своих выползают, на дела собираются, компании сговаривают, а гольцы шныряют, проститутки всех возрастов, от самых старых, которым мало не 30, до малолеток, у которых еще сиськи расти не начали. Сунул два пальца в рот, да как свистнул, раз, да другой, народ и подтягиваться стал, понимают, что интересно будет. На кучу кирпичную залез и начал, хитрованцы почтенные, жители квартир насквозь дырявых неучтенные, только сегодня и только для вас, всего один раз, слушайте, и не говорите потом, что не слышали. Слова простонародные, музыка инородная, мотивы хитровские, напевы московские, слово там, куплет здесь, получилась ненароком поэтическая смесь, песня грустная, про жизнь нашу тусклую. По приютам я с детства скитался, не имея родного угла. Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? А когда из приюта я вышел и пошел наниматься в завод, меня мастер в конторе не принял. Говорит, что не вышел мой год. И пошел я, мальчонка, скитаться. По карманам я начал шмонать. По глубоким, по барским карманам. Стал рубли и копейки сшибать 76. Если верить интернету, песня эта, пусть и с несколько иными куплетами, появилась еще при царе. Два раза так спел, а потом хором еще несколько раз. Народ гулять начал, я понял, все, вымотался. Вроде как выплеснул чувства, так и полегче стало. Все, руками машу на желающих угостить да похристосоваться, я спать. Душеньку наружу выплеснул, сил не осталось. Дошел до флигеля, умылся, да и в номер себе улегся. Ну, думаю, больше никаких Вальдемаров с тетушками перед глазами. Охрена. Сев на нарах, дышу тяжело, весь в испарине. Тетушка Ита чертова скалится во сне, да улыбается и подмигивает, как шалава распоследняя. А потом раз, и череп оскаленный, кожей гнилой обтянутый. И тоже, Етиева, улыбается шалависто. Будь я постарше, то этого, сразу на полшестого все бы повисло, но и так нерадостно. Ворочился, ворочился, но все ж уснул. Вальдемар, будь он неладен, а его в сторону так, раз, и снова тетушка, да соколоточным этим проклятым, подмигивают. Несколько раз так просыпался, да сны такие, что один гаже другого. Еще про приют снилось, вроде как в больничке лежу, а студенты тамошние на мне операцию без наркоза провести собираются. Для опыту, значится, сижу, потому как ложиться уже боюсь, и думаю, тетушка это чертова, а колоточного ятова, пусть и чужими руками. А тетушка, если подумать, виновата как бы не больше Ева. Вальдемар, это так, сявка мелкая, тявкнул на меня, да и забыл. Нормальная баба что бы сделала, выставила б меня с дач, к примеру, по жалобе племянника, с глаз долой, как говорится, жестко достаточно, потому как заработка лишился бы, но по господским меркам адекватно. Они, господа, такие, очень не любят, когда простолюдины что-то мнить о себе начинают. Вроде как только сверху говно валиться должно, а обратно ни-ни, бунт, выставила бы, и ладно, а она околоточного из Москвы вызвала да натравила. У нас на районе и за меньшие косяки головы проламывали. Вырвалась вот так, и сижу, глазами хлопаю. Что за район, откуда, а потом вдруг раз, и понятно, оно с одной стороны и хорошо, а другой и обидно немного. Я ж себя мало не из господ выводил, мнил о себе много, потом-то да, помаленечку отрезвел, а тут разом, будто холодной водой из ушата, не все при все вспомнил, и этого хватило. Не шпана хитровская, но и не гимназист маменькин ни разу, такой себе мальчонка из рабочего класса, драчки район на район с арматуринами, гоп-стоп и прочая веселуха. Тряхнул головой, отгоняя ненужные сейчас мысли о сословиях и прочем, да и призадумался. А может, тетушку Ету Вальдемарову этого, стукнуть по голове, убить, так сказать, кошмары свои, да в самом что ни на есть буквальном смысле. И тут мне как вспомнился хруст сторожева черепа под железякой, да как поплохело. Только и успел, что с нар соскочить, да тут же и вывернуло. Прибрал за собой, да и обратно сел. Убивать, значится, нельзя, но и ответочку нужно послать более-менее адекватную. В приют или там в дом для умалишенных бабу эту отправить, на это мне ни сил, ни тяму не хватит. А вот по имуществу, так почему бы и не да, а колоточный ведь чудом деньги у меня не отобрал. А доля сбутовских, не факт, что отдали бы, но теперь и не узнаешь. Значится, по имуществу, сказал тихохонько вслух, а в мыслях такое разное насчет отомстить, но все больше с огоньком. Глава 39. Непростое дело оказалось, негромко рассказывал Федька, сидя рядышком на кортах и втыкивая раз за разом ножик в землю. Вальдемар этот, он так, гимназист и есть, не отнять, не прибавить. Матушка из крещенных, из польских евреев. Так себе бабенка, ни уму, ни сердцу, только что смазливая до сей поры, да глаза бляжьи. Рога у ейного муженька, я так полагаю, со многими отростками. Не молодка, но ух, муженек ейный ни о чемный, только и радости, что отбрызг древнего дворянского рода, мало не княжеского. А вот сестрица Евойная та еще щучка-сучка. Федьку передернула, будто от ушата ледяной воды, по линии МВД муженек ейный обретался, покойничек. Совсем чутко до генерала не дотянул в департаменте полиции, так-то. Так что сам понимаешь, как по льду весеннему ходили вокруг да около. Помер муженек, да ей связи остались, и немалые. Да говорят, что и сама непроста. Умна, не то чтобы, он задумался, нет, точно нет, не слышал ни разу, чтоб про ум говорили. Вот хваткая, это да, и энергичная не по бабе, не стеснялась в дела мужнины влезать, и вообще, под каблуком Ева держала. Потому и знает всех, да и вообще, структурой как что работает. Дочка у нее одна, так в Петербурге живет. Замужем за солидным чином по дипломатической части. Состояние у вдовы неплохое, усмехнулся он криво углом рта, ну это как обычно. Был мало не голожопый чиновник в начале службы, а у вдовы особнячок в Москве, да парочка домов доходных, и бог знает, что там еще. Глубоко по деньгам не копал, да и не полезу, потому как не справлюсь, не моя епархия. Мало не полчаса он рассказывал обо всех родственниках и контактах Вальдемара, выкладывая заодно написанные на бумажке имена, адреса и все-все-все. Так что с тебя 50 рублей, и Федька приготовился к торговле, сильно удивившись тому, что я молча отдал ему деньги. Жалко, но делаю морду кирпичом, вроде как и не свои, а неведомых Иванов. Сильная работа, а то, он задрал нос, ты-то порекомендуешь, преувеличиваешь ты мое значение, вздыхаю, подымаясь с кортов. Я, морда у Федьки удивленная, да после мы ребята-ежики все огольцы за тебя готовы кого угодно на лоскуты, а тут-то еще и новое, куда как задушевней, распрощался скомканно, и вот ей-ей, стыдно почему-то, ветролеты эти тоже не сам придумал, а вроде как и нормально, ни капельки стыда в груди не ворохнулось, а песни, ну будто мертвых обкрадываю, и ведь говорил уже, что не сам придумал, а только обрывки куплетов собрал, но нет, поет я теперь Хитровский, и все тут, наше все практически, особо не обольщаюсь, слава Хитровская, она такая, с душком и гнильцой, сегодня на груди рубаху рвать будут, а завтра не погнушаются по голове тюкнуть, чтобы денежки забрать, поговорил с Федькой, да и во флигель к себе, плюхнулся на нары, и думать под разговоры алкогольные соседи моих, они сегодня набрались изрядно, но нормально так сидят, без драчек и симпосиумов с феминами, так, разговоры философские разговаривают, все словечки норовят поумнее вернуть да цитаты цитируют, а к месту или нет, об этом особо и не думают, как по мне, так не умственность показывают, а осколки образованности былой. С тетушкой Литой хотел было пакостей всяких понапридумывать. Ну там, кошек дохлых, завонявших, через забор перекидывать. Письма гадские слать, объявления в газеты нехорошие от ее имени. А она, щучка-сучка и такая, по МВД идет. Здесь вам не тут, осторожно надо, чтобы раз и все. Один удар, и чтоб за все сразу отомстить. С огоньком надо. Как нарочно, в голову полезла ерундень всякая. Выстрелить в нее из револьвера в упор, а потом гордо сдаться в полицию и на суде как обвинитель, а не как обвиняемый, все про все рассказать, чтоб знали. Просто в газету пожаловаться и компанию противу нее развернуть. Свободная пресса противу режима. Огненными стрелами поджечь дом. Я ж в Бутово и Луки делал, вроде как индейские. Не так, чтобы они пошли хорошо, но мал-мала научился не только делать, но и стрелять, и так мне это показалось завлекательно, стою я такой в индейском уборе из перьев, и стрелами, жежух, жежух, смерть тебе, бледнолицая собака, я аж на себя по щекам побил, чтоб ерундень эту из башки выбить, да не шибко и помогло, потом глянул батюшке Светы, в изголовье-то наркнижки стопками лежат, да все такие, что приключенистые, я эти дни учиться толком не мог, так что забивал себе голову тем, что под рукой и было. Взял карандаш и бумагу, да и начал записывать все, что в голову пришло. Пресса, ерундень по большому счету, дело ни разу не очевидное, продую только так, да и не возьмутся газетчики, потому как опять же, не очевидно и не интересно. Стрелы, здесь можно, но нет, крыша железная, так что и толку не будет. А я не Робин Гуд, чтобы стрелой в форточку зафигачить, да еще и зажигательный. Револьвер? Сразу нет, я не пострадать хочу, а отомстить, да так, чтоб на меня и не подумали. Дрон, какой дрон? В голове всплыла картинка ветролетов, но только управляемых. Ехехе хреново пока с управляемостью. Дронов, то бишь ветролетов, по Москве пруд пруди, на все вкусы и кошельки. Лубиные, из гуттаперчи, плотной бумаги и бог весть чего. От 2 копеек за лопасть, если бумажная, до 1/2 за гуттаперч. Такие деньжищи, и мимо. Помечтал немного, как ветролеты летят, сбрасывая на дом тетушки мвпшной напалм. Оттуда мысли перешли на сам напалм, и я уж было начал ломать голову, вспоминая рецепт. Что-то там с бензином или керосином. Интересная штука. Но эксперименты, они того, уединения потребуют, а еще сообщников. Покупать всякое разное в аптеках, так запомнит небось. Воровать, не запомнит, но рискованно, потому как не вор ни разу. Да и глупо взламывать что-то из копеечных мелочей, а в голове вертится почему-то, что есть решение проще. Замер снова, как тогда, да и вытянулся весь, только головой едва веду, да глазами. По соседям своим пьяненьким, по вещам своим, по, точно. На той неделе еще оголец знакомый всучил мне за 1/2 марганца, мало не 2 фунта. Клялся-божился, что не ворованное, то есть сам он не воровал, а так оно, конечно, в карты вроде как выиграл. А куда пристроить, и не знал. Его как краситель используют, ну и еще куда-то. Я взял было по дурости, потому как помнил, что из марганца бомбочки световые можно делать. Вспышки, как у фотографов. Потом только опамятовался, что вспышки, это магний, а марганец, это другое. Отдресни все больше, но сколько там надо. Так и стояла крынка под нарами без толку. В голове появилась картинка, будто незнакомый усатый мужчина, но я точно знаю, что это мой отец, насыпает на толстую деревяху немного марганца, а потом наливает глицерина. Выжежух, вспышка, и почти двухдюймовая доска проедена огнем насквозь. Глицерина много не надо, его хоть в аптеке можно найти, хоть в пивоварнях или пивных. Шапка в пиве откуда? Плотная такая, да густая, то-то. Бывает, что и нормальное пиво, но это только в ресторациях, простой люд такого пива и не знает. Подскочив, глянул на часы, нормально. Вбив ноги в сапоги и накинув верхнюю одежку, отсыпал марганца в бумажку и поспешил к Льву Лазаревичу. Егор, сделанной приветливостью улыбнулась мне супруга аптекаря, здравствуй. Ты к Льву Лазаревичу играть пришел? Здравствуйте, Ида Гершелевна. Нет, не сегодня. В аптеку попросили сбегать, и зачитываю список. Снова лишние траты. Но откуда-то помню, что на этом фоне глицерин должен затеряться. В одном из соседних переулков нашел сырую деревяху, да и насыпал марганца. Как там отец показывал, из прошлой жизни которой, углубление теперь в кучке марганца, и в это углубление глицерина. Вязкая маслянистая жидкость пролилась на положенное место и ничего. А потом как выжежежух, и насквозь. Даже выронить деревяху не успел. Чувствую, как губы сами растягиваются в счастливой улыбке. Так-то, тетушка Вальдемарова, я иду. Ну, с Богом. Руки-ноги потряхивает, но голова ясная, злая, решимости хоть отбавляй. Сняв с плеч узел, выкладываю из него заранее снаряженные мешочки с марганцем и отдельно, бутыль с глицерином и глиняные стакашки. Стакашки на земь, и набулькиваю в каждой глицерина. Набулькать, потом заготовленные вощеные бумажки поверху, да воском залепить. Аккуратненько в мешочке и затянуть потуже, так, чтоб не шелохнулись до поры. Открыть часы рано, с полчаса еще переждать надобно. Как раз то время, когда рабочий люд начнет появляться на улицах. Тюль в тюль хватит, чтоб сперва отбежать подальше, а потом не маячить одному на пустых улицах. Все вроде опробовано, а нервничаю так, что ой, хотя загодя все придумал и продумал. Марганцовка это ко мне через десятые руки дошла, глицерин тоже легко достать. Стакашки эти из глины пережженной, тоже. В кабаках из тех, что подешевше, таких валом, специально для любителей дешево и сердито. Тех, кто любит стопки об пол жахать, оплатить за ту блажь лишние деньги неохота. Даже не покупал, а так, зашел несколько раз, покрутился, да и вынес под одежкой несколько штук. Цена им такая грошовая, что даже и не следят. Кидать пробовал тоже. Не так, конечно, а песком набивал и водой заливал, руку чтоб натренировать. С вечера здесь переминаюсь. Не у самого особняка, а поодаль. Мясницкая улица здесь аккурат к Садовому кольцу и выходит. Деревья и кустарник вырубают потихонечку под рельсы для конки и трамваев, но пока еще ничего, есть где спрятаться. Снова часы, как же медленно идут стрелки. 2 минуты. Закрыв крышку, выставляю осторожненько мешочки один к одному, как солдат в походной колонне. Вдох-выдох беру за длинные завязки мешка и раскручиваю над головой. 1, 2, 3 выпустить. Невидимый в ночной тьме, мешочек полетел в сторону дома по широкой дуге. Следующий. 1, 2, 3 выпустить. Итак, 15 раз. А теперь, заключительный аккорд. Достал берестяную коробочку со смесью нюхательного табака и перца, да и тряхнул щедро. И тикать. Руки в ноги, но не галопом, а так, будто опаздываю куда на работу. И еще 2 туиска с перцем и табаком. Все. Сердце колотится, но погони не слышу, как и разгорающегося пожара. Неужто зря все? Чуть не на полверсты отойти успел, как услышал звук пожарного колокола, и губы сами раздвинулись в злой улыбке. Какую меру мерите, такую и вам будут мерить. 77, Евангелие от Матфея 7:2, МФ 7:2. В окно кухни что-то мягко ударилось, отскочив назад, и сонная прислуга, отчаянно зевая у плиты, лениво повернулась на шум. «Это кто тут-то?» Она сделала несколько шагов и прислонилась к стеклу лбом, выставив сбоку от лица ладони. «Митька, ты, вот я». Но тут под окном зашипело и полыхнуло резким пламенем, отчего немолодая кухарка резко отшатнулась назад, едва удержавшись на толстых ногах. Несколько секунд она открывала и закрывала рот, и потом решительно завопила. «Пожар!» Большой особняк поднимался нехотя. На улице, перед окном кухни, маячил дворник, запоздало втаптывая поджиг в грязь. Кухарка, открыв окно и перевалившись наружу, шумно делилась с ним своими переживаниями. Чуть сердце в пятки не провалилось. Думала, все, последний час настал. На втором этаже медленно просыпалась хозяйка дома, сильно раздраженная несвоевременной побудкой. «Поджечь пытались, Анна Ивановна», — доложила запыхавшаяся молоденькая горничная, успевшая сбегать вниз и узнать детали происшествия. «Пытались и пытались», — ворчливо сказала женщина, уже накинувшая халат, «а шуму? Впрочем, правильно, дымом все равно пахнет», — принюхалась девушка, на что хозяйка только рукой махнула. Внезапно потолок потемнел, и через секунду на кровать свалился огненный комок, отчего та мигом и вспыхнула. Комнату наполнил дым и огонь, и женщины, отчаянно визжа, выскочили наружу. «Шкатулка!» Почти тут же опомнилась Анна Ивановна, хватая горничную за руку и вталкивая в комнату, живо, малахитовая, на трюмо. Отчаянно всплеснув руками, девушка остановилась было в дверях, но сильный толчок в спину бросил ее в глубину комнаты. «Живо, дрянь, с желтым билетом на улице пойдешь!» Почти тут же внутри что-то полыхнуло, и в комнату провалились потолочные балки, загородив дверь. Анна Ивановна, завизжав, отскочила, прижав руки к пышной, но изрядно увядшей груди. «Шкатулка», — простонала она, — «почти на 50 000 драгоценностей». «Так вы говорите, сперва от окна что-то отлетело, а потом с чердака огонь пошел?» Полицейский офицер, приехавший едва ли не с пожарными, был очень вежлив и корректен. Соседи, приютившие погорельцев, любезно предоставили пострадавшим свою одежду, а чуть погодя, и гостиную для общения полицейским. С чердака, из несколько поблекших глаза Анны Ивановны катились крупные слезы, вспышка. И Глашенька там осталась. «Я ее так любила, поверите ли, чуть ли не как к родной относилась. Такая трагедия, собак». Женщина внезапно соскочила с дивана, где полулежала, и ухватила полицейского за мундир. «Спустите собак, все, что можем, сударыня», — полицейский офицер мягко, но непреклонно оторвал цепкие женские пальчики от мундирного сукна, — «все, что можем и даже чуть больше». «Никаких зацепок», — докладывал он несколько часов спустя товарищу 78, заместителю, начальника 5-го делопроизводства 79, гласный полицейский и негласный надзор, исполнение решения особого совещания МВД, в котором некогда и служил муж Анны Ивановны, очень профессиональная работа. Время нападения, пути отхода, рассыпанный табак вперемешку с перцем. Безупречно. Энда, чиновник откинулся в кресле и некоторое время размышлял, не отпуская стоящего перед ним офицера. «А знаете, голубчик, такой профессионализм тоже ведь зацепка. Химия еще это. Я так думаю, нужно бывших подопечных покойного нашего коллеги потрясти. Тех, кто вышел. Насколько я знаю, в этой среде не принято мстить женам и детям», — неуверенно ответил офицер. «Голубчик», — улыбнулся начальник отечески, — «ну, право слово. Впрочем, вы недавно еще в нашем управлении, и потому многое не знаете. Анна Ивановна, можно сказать, работала со своим мужем бок о бок, принимала активное участие в некоторых, так сказать, мероприятиях. Негласно, разумеется, не кроткая голубица, а как бы даже совсем наоборот, местами даже с перехлестом. Могли и затаить, да-с». Глава 40. «Заждались меня на том свете», — просветленно сказала бабка, присев напротив завтракающего Саньки. «Матушка моя, покойница, снилась, да улыбалась так ласково, рукой манила». «Ба», — с тоской сказал мальчик, тяжело воспринимающий подобные разговоры. «Ничего, Санечка», — сухая морщинистая рука ласково погладила внука по голове, — «ничего, старая я совсем, только из-за тебя на свете и живу, а так и жизнь уже в тягость. А теперь еще все, взрослый ты, да и дружок у тебя хороший, верный, справишься». Мальчишка насупился, но бабка сновала по дому со счастливой и немного потусторонней улыбкой человека, выполнившего свое земное предназначение. Как назло, вскоре после завтрака на забор уселся ворон и раскаркался. Санька, возившийся с подгнившим забором, замахнулся был обломком жердины, но бабка остановила его. «Не надо, Санечка. Посланец то, не гневи боженьку». Старушка развила бурную деятельность, и вскоре все Сенцово знало, что чижиха собралась помирать. Санька ходил хмурый, но после полудня в окно ударилась птица, и мальчик окончательно пал духом. Что уж тут тепереча. Сон сперва, потом ворон, птица — вот верные приметы. Да и бабка старая, чего уж там. Деревенское общество настолько уверилось в грядущей смерти чижихи, что послали за священником. «Бабуль», — схватив ее за руку, он встал на колени перед лавкой и поднял вверх заплаканное лицо, — «не умирай, как я без тебя. Деньги есть, Потом Егорка нас в Москву заберет, заживем. Ты еще моих детей поненчишь». Бабка молча гладила внука по голове и улыбалась. После обеда она легла и больше не вставала, отказываясь от еды и питья, только лежала да улыбалась кротко, приоткрывая иногда выцветшие от старости серые глаза. Чтоб не лезли в головушку думы, Санька взялся было за работу, но все валилось из рук, а по избе сновали старушки с молитвами, прошелся по-хозяйски староста, скрипя густо смазанными дегтем сапогами и оглядывая немудреное сиротское хозяйство. После его прихода в избе появилась старостиха, а за ней Екатерина Анисимовна, почти тут же начавшие свариться, негромко шипя друг на дружку гадюками. Из доносившихся словес было понятно, что делят они опеку над Санькой. Старостиха напирала на мужнин авторитет и налаженное хозяйство, Катерина Анисимовна давила давней дружбой с племянником, да и по части богачества с недавних пор они могу поспорить с семьей старосты. «Чай, не чужие люди», — шипела она злой кошкой, больно прижимая к себе Саньку, — «прокормим как-нибудь». «Как-нибудь вы племянника прокормили», — не сдавалась старостиха, выдергивая безучастного ко всему чижа. «Так, что в город запродали, да и шай негодящему мастеру через негодящего приказчика». Глаза у старостихи белесые от злобы и зависти. 50 рублев. Просто так, дуриком на мальчишку негодящего свалились. Небось, когда приедет Егорка за дружком своим, как обещался, так за выкуп из общины и побольше отвалит. Куда он денется? Да и остались, небось, деньги-то у чижа, в семье старосты это точно знали, как и все в деревне, включая полудурошного пастуха. 5 рублев по весне чижи не потратили даже, так, пшена купили, чтоб не одни только желуди с лубом жрать. Осталось, и немало, небось можно в хозяйство пристроить, ведь даже по закону отдавать только через годы придется, когда Санька в возраст войдет. Купить телочку, да и пока не вырастет, то этого пользоваться, да и придется ли отдавать, в город уедут, да может и с концами. Священник с причтом приехал под самый вечер, и долго припирался гулким басом со старостой и возницей во дворе, ругая раскисшие дороги и скупердяйство деревенских. «Дорога одначего стоит», — напирал батюшка, — «время потраченное». Староста бубнил что-то негромкое, неслышимое Саньке. 2 рубля, — отрезал священник, — «такая даль, мало рубля с полтиной за такую поездку». Снова бубнение. 3, — удивился чему-то батюшка, снизил голос, и через пару минут вошел в избу. Сунув Саньке для поцелуя пахнущую конским потом и табаком руку, он накинул мальчишку взглядом и последовал к бабке, читая молитвы. На причастие и соборование собралось мало не все село. В избу набилось столько людей, что самого Саньку чуть не выдавило наружу, к остальным. У самой двери мальца перехватил Аким Дмитриев, и, используя его как таран, пробился к самой лавке, где и остался, жадно глядя на происходящее. Пока священник совершал таинство, деревенские живо реагировали на каждое слово и каждый жест, сильно мешая действу. Наконец соборование закончилось, и деревенские загомонили было, но почти тут же умолкли, после того, как священник прижал глаза старой женщины 2 пальцами, а потом положил на веки пятаки, отпустил душеньку, выдохнула какая-то бабка, закрестившись, сильный батюшка. Вскоре из избы выставили почти всех, кроме причастных. «Оплати 3 рубля». Ласково сказала старостиха, с силой сжимая костлявое по весне Саньки на плечо. Ничего не соображая, тот полез в тайник и вытащил деньги. Женщина почти тут же выхватила их, но под осуждающими взглядами общества, большую часть все же вернула. На угощение и прочее, кривовато улыбнулась она: «Пойдем-ка». Покойницу оставили в избе вместе со старушками, собравшимися для обмывания тела, а Санька покорным телком поплелся за старостихой, еле передвигая ноги и ничего не замечая вокруг. Катерина Анисимовна сверкнула глазами и поджала тонкие губы, видя торжествующую старостиху, но смолчала. Спор еще не окончен. С чердака уже доставили загодя сколоченный гроб, наполненный пусть самым дешевым, пополам с сором, но зерном. Позже его раскидают для угощения птиц, а в домовину уложат покойницу. Следующие несколько дней прошли мимо Саньки. Поминальное застолье, вынос тела, сопровождение его до кладбища под молитвы священника, холодный ком влажной земли, брошенный в могилу. Несколько раз он безучастно лез за пазуху и отдавал деньги священнику напоминание на 40 дней, на. Санька и сам не взялся бы сказать, сколько, кому и за что он отдал. Отошел он, когда уже пошла трава, осознав себя на деревенском пастбище с кнутом в руках, похудевший и поблекший за зиму, Агафон потихонечку расхаживался на ревматичных ногах, но был и шаг вел. Саньке по первой пришлось бегать за двоих, и, наверное, это и к лучшему. Постоянные хлопоты и усталость выбили потихонечку из чижа безучастность, и деревенское бытие не то чтобы заиграло красками, но перестало быть черно-белым, да и то, виднеющимся будто через густой туман. Бытие это оказалось не то чтобы вовсе уж скверным, но и радостного ничего не было. От 50 рублев осталось только 17, и Санька понимал, что его крепко надурили. Но пойди он разбираться, так наверняка голову сызнова затуманит. Найдутся видоки, которые подтвердят, что он самолично раздавал денежки на несомненного благие и богоугодные дела. Попервой он все пытался заворачивать по привычке домой, но так уже хозяйничали другие люди. Изба вроде как оставалась Ева, но староста от Ева имени пустил туда пожить Панковых, батрачивших на Нева невесть сколько лет. Сам же Санька ночевал отныне у старосты. Обижать Ева не обижали ни в дому, ни на улице. Но даже такой оглаушенный, он остался весьма неглупым и наблюдательным. Деньги. Деревенское общество ждало Егорку, и непременно с деньгами. Все эти шепотки, взгляды и улыбочки Саньку аж навымораживали. Тем паче, самого Ева деревенское общество незримо, но явственное выдавливало. Он ишь бродит с кнутом и возится по хозяйству, но в мыслях деревенских он отрезанный ломоть, который непременно уйдет в город. Главное, чтоб выкупиться из общины не забыл. Сдав деревенское стадо и отужинав, Санька вяло вышел на улицу, имея намерение развлечься. Беготня в салке как-то не привлекала. Девки, которые завлекательно пищали, пока парни щупали их, прижав где-нибудь у амбара, неинтересны по возрасту. Вяло передвигая ноги, Чиж побрел по деревне и остановился неподалеку от дома Егоркиной тетки, где годки Ева затеяли игру в бабки. «Примите, а то, с тебя по грошику закон», — подбоченился Семка Ермилов. Махнув рукой, Чиж отошел, опустив плечи. Жадоба, донеслось шипенье со спины, ему деньги дуриком в конвертах шлют, а он грошика пожалел. Случай этот стал переломным, и Санька со всем пылом юности начал смотреть на деревенских, как на чужинцев. Отношение это не осталось незамеченным, и отчуждение стало еще больше. Несколько дней спустя Чиж вышел вместе с деревенским стадом поутру, да и пошел дальше, в Москву. «Анна Ивановна, голубушка, сочувствую вашему горю. Эльза Генриховна, несмотря на немецкое происхождение, предполагающее некоторую чопорность, экзальтирована до крайности». С силой сжав руки снохи и глядя ей в лицо большими влажными глазами, она произнесла взволнованно: «Так тяжело, так тяжело, утратить дом, в котором вы были счастливы с моим покойным братом. Ах, милая Эльза, вы меня так понимаете». Из глаз Анны Ивановны выкатилась слезинка, очень уместная в данный момент, что не без зависти приметили некоторые дамы. Организм, к сожалению, не всегда понимает уместность того или иного действия. Несмотря на утрату имущества, вдове понравилось быть в центре внимания. Особняк застрахован, и страховка с лихвой покроет все расходы, хотя, конечно, память. Ах, эти милые безделушки, которые она покупала в прежние счастливые годы. Подарки Антону Генриховичу от сослуживцев и прочих. Наряды времен юности, картины, ковры, все это складывалось калейдоскопом воспоминаний, ныне оставшихся только в неверной памяти. Эльза Генриховна тем временем совсем разнюнилась, маленький носик ее покраснел, а из глаз непрерывно текли слезы. Анна Ивановна ощутила на миг некоторую досаду на золовку, ставшую ненароком эпицентром сочувствующего внимания собравшихся на квартире дам. Постепенно, не без усилий Анны Ивановны, разговоры снова перешли на поджог. «Решительным был мой Антон Генрихович, обмахиваясь платком и время от времени промокая им глаза, уверяя собравшихся хозяйка квартиры, решительным и бескомпромиссным. Потому и мстят ему, даже в могиле мстят». Иные дамы весьма скептически отнеслись к идее мести, зная писанные и неписанные законы революционеров. Многих из социалистов настроены весьма радикально, спокойно относясь к возможным жертвам среди мирного населения во время терактов, считая их неизбежной жертвой на алтарь революции. Но месть женщинам и детям, скорее уж можно поверить входившие про Анну Ивановну слухи, впрочем, сегодня их пересказывать неуместно. Прием закончился глубоко за полночь. Провожая дам, Анна Ивановна чувствовала глубокое удовлетворение. Давно, слишком давно она чуждалась светской жизни. Надо чаще выходить в свет и давать приемы. «Глаша!» — позвала она негромко и тут же опомнилась досадливо. «Вот же дуреха нерасторопливая, была бы тогда шустрее». Привыкать теперь к новой горничной, переучивать под себя. Не один месяц пройдет, за какие только грехи. Покачала головой Анна Ивановна, перекрестившись небрежно. Дарья, лентяйка нерасторопная. Глава 41. На третий день я пришел в лавру, изнуренный и голодный. Зайдя в трактир, сел за стол с выскобленными до бела досками и вытянул усталые ноги. Половой, не спрашивая, принес мне заварочный чайничек и полный чайник кипятку. «Спаси тебя Бог, благодарю Ева», высыпая денюжки в протянутую пухлую руку. Горячий чай пролился в мое иссохшее горло живой водой. «Егорушка», от двери без зуба заулыбался знакомый паломник, одетый в сменку до седьмого колена, что заплата на заплате. «Присаживайся, спаси тебя Христос», крестится тот истово и присаживается напротив, не чинясь. Пару минут мы пили чай в полном молчании, а затем Никодим решил отблагодарить меня своими байками. «Каждый год к Сергию хожу, шумно сербая кипяток», — рассказывал он благостно, да и не по разу. «На Пасху вот, а потом и в конце лета ища. По другим святым местам тоже. Навидался чудес. Лицо Никодима просветленное, он давно уже по святым местам ходит, чуть не 20 лет. Сейчас вот в Троице-Сергиеву лавру, потом домой, в Зарядье. Отдохнет немного, повидает внуков». И снова куда-нибудь направит свои ноги. «Болят колени-то?» — лукаво спросил паломник, пряча улыбку в неухоженных усах. «То-то, ничего, годик-другой так походишь, так и мозоли на коленях будут. Гляди!» Он задрал грязную штанину из грубого рядна, показывая опухшие колени, покрытые какими чудовищными мозолями, мало не роговыми наростами, сочащиеся сукровицы и как бы не гноем. «Летом, почитай, половину пути от Москвы на коленках проползаю». Так-то, на лице совершенно детская улыбка, странная при нечесанных волосах и общей неухоженности. Трактир тем временем начали наполнять другие паломники из моей группы, разговор сам собой перешел на чудеса. Начал Никодим, а там и другие подхватили. Если верить им, то монахи здесь мало не по воде ходить могут, а чудеса происходят совершенно библейские, вплоть до исцеления проказа и восстания мертвых. Слушаю их и завидую искренне. Верит, верит в чудеса, верит в Бога, верит в то, что паломничество очистит их от грехов вольных и невольных. А я не могу. С тяжким сердцем пошел в лавру, чтобы успеть на молебен. На паперти выбрал одноногого нищего, у которого поперек заросшего лица тянулся грубый шрам. Шрам и особые повадки выдавали в нем солдата, и я щедрой рукой сыпанул ему медной мелочи. Нищий закрестился, благодаря, а мне почему-то стало еще хуже. Защитники. И вот так вот, на паперти. Пока не начался молебен, прошел и расставил свечи. Потом честно отстоял службу, вслушиваясь в молитвы, но ничегошеньки в моей душе не ворохнулось. В лесу, когда Бутовском жил, больше Бога было, чем здесь. Да даже когда тетка молилась, а там был Бог. Жестокий теткин Бог, а не мой добрый Боженька, но был же. Хотя кашуся на просветленные лица других паломников может, это я такой урод, отмолил грехи, поинтересовался Милюта Ямпольский, не вставая с нар, только что книжку в сторону отложил. Будто не на неделю в паломничество я уходил, а из нужника вернулся. Только что комната сызнова засрата до полного изумления. Так, желание разговаривать не малейшего. Скинув котомку на нары, сел там же в задумчивости, а потом и лег. Вот и я, так, вздохнул тот, потянувшись за кисетом и трубкой, существование без цели и смысла. Кто я, кто мы все, твари божьи, ждущие страшного суда, или искорки сознания, несущиеся в бескрайней пустоте вселенной. Затянувшись, он пустил по комнате клубы специфически пахнущего дыма. Опять не как к азиатам ходил, впрочем, пусть Ева. Паломничество сделало все только хуже. Несколько дней я существовал, как раньше, и даже отскреб заново комнату, но потихонечку накатывало безразличие ко всему. Сперва перестал тренироваться, а потом и вовсе, выходил из комнаты флигеля только чтоб поесть, да ровно наоборот. Все остальное время я лежал у себя в номере, и мысли мои крутились исключительно вокруг погибшей, да собственной бездушности. В лавре Бога не увидал, что я тогда, не православный теперь. По всему выходило, что так, а может и вовсе, нехрист какой, раз в храмах Бога не нахожу, а в лесу вижу. Соседи иногда пытались разговорить меня, но тщетно, слова их проходили мимо, не задевая разум. Вот, будто сквозь вату слышу голос судьи, полюбуйся. Третью неделю с нар почти не встает. Мы уже волноваться за его рассудок начали. Сами пытались вывести из этого странного транса, но не справились. Может быть, у вас получится, молодой человек, Егор. Надо мной показалось лицо Мишки, и я вяло удивился. Какое-то время он молча рассматривал меня, а потом потянул за рукав. Пошли. Пономаренок помог мне обуться, как маленькому, и потянул за руку. Сколько мы шли и как, не могу даже сказать, но очухался я только на берегу речки. Рассказывай. Мишка лег напротив меня и подпер подбородок кулаками, внимательно уставившись мне в глаза. Что случилось это? Сперва неохотно, но потом слова полились из меня рекой. Мишка слушал, хмуря брови и внимая каждому слову, а меня тем временем как прорвало. Слезы, сопли, рыдания, как девчонка. Все при все рассказал. Поджог тетушки Вальдимаровой с убийством горничной, приключения свои бутовские, и чуть не детские грехи припомнил. Но полегче стало, как выговорился. Священнику-то сказать не могу, да несет потому как, обязан. А держать такое в душе тяжко. Что-то не сходится, сказал Мишка, наморщив лоб. Нет-нет, я помню все, просто. Ладно, полегчало, оно и правда полегчало. Не так чтобы очень, но отживил. Назад шли медленно, потому как Мишка хромает. Не так сильно, как доктора пугали, но спешно ходить не может. Хорошо еще, что без палки. Портному, оно конечно и не так страшно, но все ж, ну, хоть на человека стал похож. Встретил меня судья, вертя за руки перед собой и вглядываясь внимательно в глаза. Молча обнял Ева, да и пошел к себе в номер. Надо, кстати, персидской ромашкой обсыпаться, да по волосам частым гребнем пройтись, а то обовшивил совсем. И в баню. Чувствовал себя, как после тяжкой болезни. Делалось все через «не хочу», и слабость такая, ну прям как по весне после голодной зимы, мало что не шатает на ветру. Чувства тоже такие, что прям серенькие, будто грязью присыпаны и едким дымом от костра прикрыты. А потом снова пришел Мишка. Пошли, в этот раз я одевался, обувался сам, а дружок мой терпеливо стоял у двери, даже не опуская на землю большую, тяжкую даже с виду котомку. Дай-ка, протягиваю руку, и Пономаренок охотно отдал груз. Он такой, самый спокойный и умственный среди знакомых мне годков, дурного гонора никогда не было. Иной бы доказывать, что начал, как это у мужчин бывает по дурости, но Мишка не такой. Сегодня ушли не так чтобы далеко, не как в прошлый раз. Пустырь обычный, из тех, где старые дома уже растащили, но кое-где торчат обломки стен, да валяется принесенный из соседних улиц всякий сор. В такие места ни бродяги не суются, потому как укрыться от непогоды негде, ненормальные люди, потому как что здесь делать? Так, стаи собачьи бегают, да изредка ребятишки забредают, но не часто, потому как очень уж загажено. Зашли мы в такое место, что со всех сторон прикрыто, да ногами чуть расчистили. «Гляди», — сказал мне Мишка, отбирая котомку, из которой начал выгружать всякий хлам. «Железо кровельное, бруса кусок, несколько обломков толстых досок». Вот, он начал выстраивать на камнях конструкцию, доски чердачного перекрытия. Вроде как штукатурка и всякий сор, как это на чердаках завсегда бывает, он наклонился и посыпал с земли доски всякой дрянью. Балки всякие, на доску по краям становятся кирпичи, а поверх них кладется балка, железо кровельное. Поджиг, Пономаренок достал мешочек и развязал Ева, показывая марганец. Потом достал глиняную стопочку и пузырек с глицерином. Налил, запечатал вощеной бумажкой, опустил все в мешочек к марганцу, затянул потуже. Придержи. Придерживаю по краю железа, а Мишка как влупил по нему. Я аж на глаза зажмурил, подумалось почему-то, что вспышка прям вот сейчас полыхнет. Ничего, обошлось. Гляди. Пономаренок прилег, и я повторил вслед за ним. Несколько томительных секунд, и вот наконец вспышка. Кровельное железо проедено почти тотчас, на балку потребовалось побольше десятка секунд, а на вроде как потолочную доску упал уже обычный почти огонь, евший ее чуть не полминуты.